Мадемуазель в отчаянии. Лозен не желает примириться с крушением своей прекрасной мечты. Он ссорится с королем, ломает шпагу и швыряет ее чуть ли не в лицо его величеству. Естественно, следует арест на месте преступления. Теперь он там. Д'Артаньян указал глазами на крепость. Раскаивается, конечно, но сдается мне, что это не сделает его заточение короче. Я при всем моем сожалении о случившемся снова туда вернусь, чтобы поужинать с Сен-Маром, а мои люди останутся пировать здесь с подчиненными господина Дерисана. Сен-Мар был в Пенероле комендантом так называемого замка, то есть тюрьмы. Цитаделью и гарнизоном командовал королевский лейтенант в то время Риссан. «Бедный Лозен!» — горько вздохнула Сильви, не пытаясь скрыть свое отношение к происшедшему. «Неужели он забыл, до чего опасно ссориться с королем, особенно когда тот не прав? Кажется, слово короля на то и слово короля, что его невозможно взять назад. О, да! Вы тоже испытали это на себе. Знаете, я не успокоюсь, пока указ о вашем изгнании, совершенно для меня непонятный, не будет отменен. Мне так хочется снова видеть вас при дворе, а мне совершенно не хочется туда возвращаться. Прошу вас, не мешайте мне наслаждаться покоем. Не исключено, что я пойду дальше и пожелаю еще более полного монастырского уединения. — Нет, только не вы. Вы зачахнете там от скуки. К тому же вы еще слишком молоды. Никто не молодеет с приближением 50 лет. Просто вы, как всегда, галантны, мой друг. Еще назовите меня льстецом. Я заслуживаю многих эпитетов, но только не этого. Раз я говорю, что вы молоды, значит, считаю вас молодой. «Да вы взгляните на себя в зеркало!» Сильви не успела последовать его предложению. В таверну вошли Филипп и Пьер де Гансевиль. Им не потребовалось долго озираться, чтобы оценить положение. Их выбор пал на дальний столик. Казалось, происходящее вокруг их нисколько не занимает. «Вернемся к Лозену», — заторопился Персеваль, отвлекая от них внимание. Его посетила неплохая идея. Может быть, навестить его и немного утешить? Мы с госпожой де Рагнель, в выправленном им паспорте Сильви, значилась его племянницей, очень ему обязаны. Он-то, по крайней мере, не числится в тайных узниках. Вряд ли. Напротив, с ним должны неплохо обращаться. Я еще раз поговорю об этом с Сен-Маром, но при одном условии. Каком? Не просите о разрешении посетить Фуке. Знаю, он вам очень дорог, но он был и остается тайным узником. Обещаю, — ответила Сильви. Будет большим благородством с вашей стороны, если вы за нас похлопочете. Ведь Мари, она скоро выйдет замуж, обязана своим счастьем именно Лозену. «Сделаю все от меня зависящее». Он взял руку Сильви и припал к ней гораздо более длительным поцелуем, чем в первый раз, и чем того требовали правила хорошего тона. После этого мушкетер удалился, пообещав зайти за ними поутру, чтобы проводить к Сен-Мару или посадить в карету, которая увезет их в Турин, а потом выехать обратно в Париж. Сильви и Персеваль дождались, пока он выйдет, бросив пару слов бригадиру. «Завтра, моя дорогая, вы скажетесь больной», — решил Персеваль. «Ваш воздыхатель не сможет проводить вас к коменданту». «Что, если он решит дожидаться моего выздоровления? Какая опасность грозила бы нам, если бы он был здесь один? Но ведь он человек военный, привержен дисциплине и не может по собственной прихоти задержать в этой дыре 40 мушкетеров. А теперь поднимемся в свои комнаты и попросим подать нам ужин туда». Сопровождаемые женой хозяина, Они зашагали к крутой лестнице, стараясь не обращать внимания на двух любителей вина за дальним столиком. Проходя мимо них, Рагнель, как бы невзначай, спросил у хозяйки, в какие комнаты она их поселит. В первую и вторую по правой стороне был ответ. Филипп усмехнулся в усы, чуть позже, дождавшись, когда солдаты ушли в казарму, он постучался в ближайшую к лестнице дверь, за которой отдыхал Персеваль. — Вот уже два дня мы не находим себе места, — зашептал он, поздоровавшись. — Вообразите, что мы подумали, когда увидели мушкетеров, а потом застали матушку за беседой с Д'Артаньяном? — Успокойся, пока что все идет неплохо. Персеваль коротко пересказал Филиппу разговор с капитаном мушкетеров и признался, что считает эту встречу удачей, ведь благодаря ей они смогут явиться к Сен-Мару, даже не прося о приеме напрямую. «Именно это и не дает мне покоя. Вы хоть представляете, какой опасности подвергнетесь? Кто не рискует, тот ничего не добивается. Твоя мать полна решимости прибегнуть к оружию, которым владеет. Вспомни, что тебе рассказывали в Париже. 10 лет тому назад, находясь в Сен-Жан-де-Люс, она помогла мушкетеру по фамилии Сен-Мар избежать виселицы, которая грозила ему по обвинению в воровстве. В качестве благодарности он вручил ей письмо, где обязался пожертвовать своей жизнью и честью, если она его об этом попросит. Об этом долге она и собирается ему напомнить. За 10 лет человек может измениться до неузнаваемости. Что, если этот тюремщик не сочтет возможным выпустить в счет долга столь знатного узника? Гансевиль считает, что ему опасно ночевать на постоялом дворе. Он снял в городе домик между старым дворцом принца Фокийских и церковью Сен-Морис, что на возвышении. Он выдает себя за потомка Вильярдуэнов, бывших здешних властителей, ищущего следы предков. Кто его на это надоумил? Никто. Он действительно происходит от Вильярдуэнов по женской линии. Когда нам показывали старый дворец, он об этом вспомнил. Отсюда и идея воспользоваться этим совпадением. Его постоянное присутствие в таверне могло бы вызвать подозрение. В домике он чувствует себя свободней, люди относятся к нему сочувственно, а в таверну он наведывается ежедневно, выпить винца и заморить червячка. Говорит он мало, зато напрягает слух. Он не прочь угостить завсегдатая другого, вот у людей развязываются языки. Здесь уже которую неделю гуляют слухи о сверхважном узнике в маске. Якобы ему запрещено снимать маску под страхом смерти, у него нет права говорить, разве что с самим комендантом крепости, который приносит ему еду и все необходимое. Зато белье ему стелят тончайшее и кормят, как дорогого гостя. Кто-нибудь догадывается, как его зовут? Кто он вообще такой? Пока что нет. Но, когда рядом нет солдат, люди любят об этом посудачить. Вот как обстоят дела, милый крестный. Все это не помешало мне подготовиться, как мы и договорились в Париже. У Гансевиля стоят кони. Кроме того, я купил одномачтовое суденышко, дожидающееся нас в порту Монтон. Зачем же ты старался, раз считаешь, что все это напрасный труд? Разве я так говорил? Я другого боюсь, что Сен-Мар предпочтет смерть, но не выпустит узника, исчезновение которого не сумеет потом объяснить. Но и тогда мы сможем выйти из положения, а все благодаря маске. Гансевиль вызвался занять его место. Занять его место? Если кто-то на такое способен, то только он. Они мужчины одного возраста, одного роста. с волосами почти одинакового оттенка, не говоря уже о голубых глазах. К тому же право приближаться к узнику принадлежит одному коменданту. По-моему, это единственный шанс осуществить матушкин замысел. Замысел действительно был гениален и благороден. Персеваль пришел в восторг, однако его энтузиазм быстро угас. — Вы оба отлично знаете, каков Бофор. Неужели вы воображаете, что он на это согласится? Придется его уговорить. Это Пьер обещает взять на себя. К тому же, ведь там будет матушка. Кстати, придется вам примириться с тем, что вас заменит Консевиль. Хочешь, чтобы я позволил ей сунуться в ловушку в одиночку? Филипп положил руки на плечи старому другу, чье внезапное огорчение сильно его растрогало. Она будет не одна. Вы забыли про Гансевиля? Ведь он готов пожертвовать ради нее жизнью. К тому же, вы уж не сердитесь, он моложе вас и лучше владеет оружием. Очень деликатный способ напомнить, что я всего лишь старая развалина, — проворчал Персеваль, сбрасывая с плеч руки Филиппа, пытавшегося его утешить. Хотя, по сути, ты прав. Кстати, где живешь ты сам? Здесь, разумеется. Хотя на месте не сижу. Я много гуляю, чтобы создалось впечатление, будто мы с Гансевилем познакомились только здесь. А теперь постарайтесь уснуть. Меня тоже клонит ко сну. На следующий день Сильви, как и было условлено, сказала с больной. Забравшись под гору, одеяло накашляло так, что рядом с ней трудно было долго находиться. Явившийся за ней Д'Артаньян услыхал от хозяйки таверны, собиравшись отнести наверх кувшин горячего молока. Бедная госпожа простудилась. С ней ее дядюшка. Д'Артаньян задумчиво свел брови на переносице. — Я поднимусь с вами. Переговорю хотя бы с ним. Оставив Сильви на попечение сердобольной женщины, Персеваль вышел из ее комнаты и пригласил Д'Артаньяна в свою. — Она так безрассудна! — запричитал он. Совершенно не бережется. Взять хоть эту поездку, когда зима уже на носу, не безумие ль? Но она и слушать меня не желала. Я уже давно зарекся ей перечить. Если вы намерены помешать Сильви, воспользовавшись ее простудой, то оставьте надежды. Мое давнее знакомство с ней позволяет предсказать, что она доберется до Туринской плащаницы, раз поставила себе такую цель. Увы, это так. А как насчет нашего свидания с господином де Лозеном? Все готово. Я пришел предупредить, что Сен-Мар примет вас сегодня в 9 вечера. Не скрою, добиться этого было непросто. Никогда еще не видел его настолько робким, настолько пугливым. Такое впечатление, что он сидит на бочке с порохом. Теперь я гадаю, чем это вызвано. Смех, да и только. Своего я добился, но для этого пришлось раскрыть инкогнито герцогини. Он признал, что у него перед ней должок. — Должок? — фыркнул шевалье де Рагнель. — Невысоко же он ценит свою жизнь и честь. То же самое он услыхал от меня. Чего же вы хотите? Ведь он больше не мушкетер, а всего лишь тюремщик. И притом неплохо оплачиваемый. Ничего удивительного, что он совершенно переродился. Теперь придется сообщить ему, что герцогиня захворала, и встреча переносится. Сам я не уеду отсюда, пока вы не повидаетесь со своим Сен-Маром. От этих слов Д'Артаньяна Персевалю стало так же, если не более жарко, как Сильви под ее одеялами. — А как же ваши служебные обязанности, подчиненные? — С ними вернется в Париж Каюсак, мой бригадир. Я нагоню их в пути.